Разве он действительно похож на то чудовище, за которым гонялся Джеймс в Сибири? Она вытаращила глаза, лихорадочно переводя взгляд с Эдварда на Сета, потом на меня и обратно на Эдварда. «Разве это другой?» — рыкнула она тоненьким голоском. «Не может быть!» «Все может быть!» — бархатно мурлыкнул Эдвард, приближаясь к ней еще на дюйм. «Кроме того, чего ты хочешь? Ее ты и пальцем не тронешь!» Виктория резко потрясла головой, чтобы сосредоточиться, и попробовала обойти Эдварда. Однако он перекрыл ей дорогу, как только уловил ее планы. Раздраженная Виктория снова стала похожа на львицу, пригнулась и целеустремленно пошла вперед. В отличие от неопытного, действующего инстинктивно новорожденного, Виктория была смертельно опасна. Даже я видела разницу между ней и Райли. Против этого вампира Сет бы не устоял. Эдвард тоже сдвинулся с места. Лев против львицы. Танец ускорился. Как Элис и Джаспер тогда на лугу, Эдвард и Виктория превратились в размытые силуэты. Только на этот раз движения не были так идеально отрепетированы. Время от времени кто-то сбивался, и тогда резкий хруст и треск эхом отдавались от скалы. Вот только противники двигались слишком быстро, чтобы я могла рассмотреть, кто из них ошибается. Райли отвлекло зрелище жестокого балета. Он беспокойно следил за напарницей. Сет бросился вперед и отхватил еще кусок. Белобрысый заревел и изо всех сил двинул Сету прямо в грудь. Огромный волк взлетел в воздух и врезался в скалу у меня над головой с такой силой, что гора содрогнулась. Послышался шумный выдох, и я метнулась в сторону. Отлетев от скалы, Сет упал на землю в нескольких шагах от меня и тихо взвизгнул сквозь зубы. На меня посыпались острые осколки камня, царапая обнаженную кожу. По правой руке скатился зазубренный обломок, и я непроизвольно поймала его. Когда пальцы сжали заостренный камень, сработали инстинкты. Шансов убежать не оставалось, поэтому мое тело приготовилось к драке, какой бы безнадежной она ни была. По венам побежал адреналин. Шина врезалась в ладонь, но боли я не чувствовала. Все, что я видела за спиной Райли, это пляшущее пламя волос Виктории и размытые белые силуэты. Все чаще раздавались звонкие щелчки. Что-то рвалось, кто-то охал и шипел сквозь зубы. Для кого-то этот танец становился смертельным. Но для кого именно? Райли бросился ко мне с горящими от ярости глазами. Мрачно посмотрел на обмякшее тело волка между нами, и его изломанные покусанные руки превратились в когти. Блеснув зубами, белобрысый открыл рот, собираясь вцепиться Сету в горло. Повторный выброс адреналина пронзил меня, словно током, и внезапно все стало ясно. Обе схватки шли почти на равных. Сет, можно сказать, проиграл свою, и я понятия не имела, побеждает Эдвард или проигрывает. Им нужна помощь, нужно дать им преимущество и как-то отвлечь их противников. Я так крепко стиснула в руке обломок, что шина лопнула. Хватит ли у меня сил и смелости? Смогу ли я воткнуть осколок камня в собственное тело? Даст ли это необходимую передышку волку? Сможет ли Сет прийти в себя достаточно быстро, чтобы моя жертва пошла ему на пользу? Я провела острым концом осколка вверх по руке, задрала толстый свитер, обнажая кожу, и прижала камень к сгибу локтя. У меня уже был там шрам, оставшийся после прошлого дня рождения. В ту ночь моя кровь привлекла внимание всех вампиров, и на секунду все они застыли на месте. Лишь бы эта уловка сработала еще раз. Я собралась с духом и со свистом втянула в себя воздух. Этот звук отвлек Викторию. На долю секунды она замерла и посмотрела мне в глаза. В ее взгляде странно смешались ярость и любопытство. Не знаю, как я могла услышать такой тихий звук. Вокруг стоял ужасный шум, а в голове у меня стучало. Мое собственное сердцебиение должно было бы его заглушить. Тем не менее, в ту долю секунды, когда я смотрела на Викторию,